Закономерность формируется выбором, который вы делаете на развилке. Вас раздосадовала какая-то мелочь, и вы уже излучаете мысленную энергию на частоте неблагоприятного ответвления. К тому же негативное отношение создает потенциал напряженности, который забирает часть вашей энергии намерения, в результате чего вы действуете уже неэффективно. И вот встречаетесь с новой, более крупной неприятностью. А теперь представьте себе другой сценарий. Вы сталкиваетесь с каким-то досадным обстоятельством. Не спешите формировать свое негативное отношение и реагировать примитивно, как устрица. Несмотря ни на что, настройтесь на позитивный лад и притворитесь, что это событие вас радует. Попытайтесь поискать позитивное зерно в досадном событии. Если вы даже ничего не найдете, все равно порадуйтесь. Заведите себе идиотскую привычку радоваться неудачам. Это гораздо веселее, чем раздражаться и ныть по любому поводу. Вам предстоит убедиться, что в большинстве случаев ваша неприятность в самом деле играет на руку. Даже если это будет не так, можете быть уверены, благодаря своему позитивному отношению вы очутились на благоприятном ответвлении и избежали других неприятностей. Координация – это самый эффективный способ движения в пространстве вариантов. Вы встречаете каждое событие как позитивное, и тем самым всегда выходите на благоприятное ответвление, все чаще встречаясь с волной удачи. Вы не витаете в облаках, потому что действуете намеренно и осознанно. Таким образом, вы балансируете на волне удачи. Однако, если у человека случилась беда или он впал в депрессию, ему не до трансерфинга. Ко мне нередко приходят письма с просьбой помочь, когда плохо. Рассмотрим два наиболее характерных случая.